Глава 19. Городские алкоголики и наркоманы. Банкет. Продолжение. Джиа. День-ночь, еще один день и еще одна ночь. По сравнению с землей, на городе не так уж и много праздников, но выпить и повеселиться при случае городцы любят не меньше землян. При этом алкоголиков и наркоманов на городе практически нет. Практически, потому что какое-то количество их все-таки время от времени возникает. Что совершенно естественно, поскольку если имеются вещества, вызывающие эйфорию, то будут и люди, попадающие в зависимость от этих веществ. Однако абсолютное большинство употребляющих алкоголь горацев, как только ловили у себя первые признаки приближающегося алкоголизма, немедленно принимали меры. Чаще всего справлялись сами, благо методики были известны и проработаны, как я в свое время сумел помочь Высоцкому. В некоторых случаях обращались к специалистам. В совсем уж редких и тяжелых случаях, когда человек просто хотел оставаться алкоголиком и начинал вести явно антиобщественный образ жизни, его лечили принудительно. Для этого имелся соответствующий закон, а решение о таком лечении принимал суд. То же самое касалось и наркоманов. Последних по сравнению с алкоголиками было не в пример меньше, и чаще всего тяга к наркотикам обуславливалась психическими отклонениями, возникшими по тем или иным причинам в течение жизни, поскольку генетические, имеющиеся при рождении, исправлялись немедленно, иногда еще до рождения, на зародышевой стадии. Почему меньше? Причины те же, что и на Земле. Алкоголь – общепринятый наркотик. И вино с пивом появилось на столах землян и горацев гораздо раньше, чем кто-то догадался искать изменяющие сознание вещества в других растениях. Да, на городе такие растения тоже имеются. Таким образом, возникла культура потребления спиртного. Тысячелетняя традиция, вбитая, что называется, в подкорку. Наркотики – другое дело. Они всегда употреблялись или в ритуальных целях, как еще узнать волю богов, или были лекарством, унимающим боль, физическую или душевную. Или же, в более просвещенные времена, уделом тех, кому сильно хочется убежать от окружающей действительности. А эскапистская литература не помогает. Раз избавился от боли или убежал от действительности, потом второй, третий. И вот уже не человек употребляет наркотик, а наркотик употребляет человека, полностью подчиняя его себе. А зачем унимать боль наркотиком, если умеешь это делать гораздо быстрее и проще, управляя нервными сигналами и нужными мозговыми центрами? И зачем убегать от действительности, если эта действительность интереснее и счастливее той волшебной страны, в которую уносят наркотик или алкоголь? Хотя, конечно, личных проблем никто не отменял. Вот одна из них плюс алкоголь и стали причиной того, что произошло дальше. На банкете, кроме нас, землян, присутствовал и экипаж горного эха вместе с членами экспедиции. Расследование расследованием, но они все равно были героями. Во всяком случае, с моей точки зрения, и уверен, не только моей. Потому что люди, впервые в истории преодолевшие расстояние в 239 световых лет и сделавшие те открытия, которые сделали они, герои. В любом случае. Не все из них досидели даже до середины веселья. Тот же Берри Слека ушел практически сразу после начала, и я его понимал. Но многие остались. В частности, астробиолог Джиа Урбару, вместе с которой мы устанавливали контакт с малышом. Это была красивая молодая женщина, принадлежавшая к оранжевой расе. Я бы даже сказал, очень красивая. Копна черных, густых, тщательно растрепанных волос. Светло-оранжевая кожа, голубые кошачьи глаза, полные чувственные губы. Чем-то она напоминала мне Наташу Черняеву, хотя та фактически блондинка, а Джиа – жгучая брюнетка. Вероятно, общей повадкой, сексуальной походкой от бедра, тембром голоса и ямочками на щеках. Ну и рост. Обе были примерно одного роста. Городка, пожалуй, на сантиметр выше. Джиа сидела неподалеку от нас за одним столом с астрофизиком и планетологом Салидом Гулеба, лингвистом и социологом Зарием Эли и психологом Бьети Яру, На ней было длинное облегающее платье цвета морской волны с открытой спиной и низким вырезом, предоставляющим достаточный простор для мужского воображения. Янтарные бусы, туфли под цвет платья и яркая зеленая лента в волосах дополняли наряд. Несколько раз я ловил на себе ее взгляды и поймал очередной, когда за нашим столом Быковский, Сернан и Фунес Эларига, судя по всему, устроили старое как мир мужское соревнование под названием «Кто кого перепьет». Нет людей, которые могут перепить советских космонавтов, уж больно здоровье у них крепкое. Но и Юджин был не лыком шит, а уж Эларига как горадец и подавно. Однако наблюдать за этой битвой титанов мне, как фактически не пьющему, было не слишком интересно. Поэтому я смело ответил на взгляд астробиолога и улыбнулся в ответ. Она улыбнулась тоже. Ямочки тут же заиграли на щеках, и приглашающий махнул рукой. За столом разгорался спор о том, какие именно меры безопасности следует соблюдать в космических экспедициях, подобных экспедиции Горного Эха, и почему товарищ Эларига настаивает на их ужесточении. Все это я уже слышал неоднократно еще в те времена, когда Кимрар Гели готовился к полету. «Извините, друзья», — сказал я, — «покину вас ненадолго». Сернан проследил за моим взглядом и понимающе ухмыльнулся. «Давай! Нам с Валерой туда нельзя! Мы женаты!» «Завидовать нехорошо», — ответил я и направился к Джиа. К этому времени за их столом осталось двое — она и Салит Гулеба. Мы выпили по бокалу легкого вина, поболтали о каких-то пустяках. Мне показалось, что Джиа что-то печалит, но она старательно прячет свою печаль под несколько наигранной веселостью. Заиграла медленная красивая музыка. Я узнал саундтрек из классического городского фильма «Все твое оружие», снятого в Западной коалиции еще до последней войны и пользующегося неизменным успехом у каждого нового поколения городцев. Хороший все-таки оркестр, проникновенно играют. Чисто, искусно, с душой. Вино чуть туманило голову. Было хорошо. Я посмотрел на Джиа, поднялся. «Потанцуем, Джиа?» «С удовольствием, Сережа!» – улыбнулась она и подала мне руку. Ладонь у нее была узкая и горячая, а пальцы тонкими и прохладными. Только женщины так умеют, и я до сих пор не понимаю, как это у них получается. Мы танцевали медленный танец под прекрасную романтическую музыку, и когда ее бедро прижималось к моему, я чувствовал, что все это не просто так. Джиа хотела со мной танцевать, а может быть, и не только танцевать. Черт, она же замужем. Однако муж, помнится, на Цейсан так и не прилетел. Хотя Джиа его звала. «Мы расстались», словно прочитав мои мысли, сказала она, почти касаясь губами моего уха. «С кем?» Я сделал вид, что не понял. «С мужем», сказала она. «Дело давно к этому шло, но я надеялась, что как-то наладится. Не наладилось. Испытания долгим расставанием он не выдержал. Когда мы вернулись, у него уже была другая». «Ух», — сказал я. «Не знал. Сочувствую». «Ерунда». Она с задором улыбнулась. «Давай лучше танцевать и веселиться. Жизнь продолжается, и я этому рада». Жизнь и впрямь продолжалась. Да что там продолжалось? Неслась на всех парах, как паровоз, у которого в коммуне остановка. Примечание от автора. Перефраз революционной народной песни 20-х годов прошлого века. Конец примечания. Как птица-тройка Николая Васильевича Гоголя. Как нуль-звездолет Горное эхо на разгоне. На какой-то момент я забыл обо всем. О своих товарищах за соседним столом и малыше. О земле. О родителях, родных и близких. Даже о Тане Калининой. Когда тебе 16 лет, а рядом с тобой молодая, красивая и чертовски сексуальная женщина, которая уже не скрывает, что тебя хочет, можно о многом забыть. Особенно, если долг никуда срочно не зовет, и ты никому не давал обещаний хранить верность. Только вот куда бы ее пригласить? Наш особняк в Южных Садах весьма просторен, но я его все-таки делю с Быковским и Сернаном. Оба женатые люди, к тому же старше меня. Как-то неправильно будет. Наверное. Нет, точно неправильно. К тому же малыш. «Тебе здесь не надоело?» – спросила Джиа. «Еще как», – сказал я, глядя ей в глаза. «Только я честно скажу, не знаю, куда тебя отсюда увезти. Разве что в гостиницу, но это как-то пошло. Или нет?» «Тут и думать нечего. Поехали ко мне». «Это удобно», – засомневался я. «Дурачок, конечно, удобно. Если женщина предлагает...» Она улыбнулась так, что мое сердце пропустило удар. «Поехали», — сказал я. «Только своих предупрежу». «Думаешь, надо? Исчезнем тихонько, и все. Все взрослые люди сами поймут». «Они-то поймут», — сказал я. «Малыш может не понять». «Да, верно, я и забыла. Мы в ответе за тех, кого приручили». «О как! Ты читала «Маленького принца»?» «Слушала, когда были возле Юпитера. Поймали радиоспектакль на русском языке. Джеда перевел. Чудесная история. Кто он, этот Антуан де Сент-Экзюпери?» Примечание от автора. Радиоспектакль «Маленький принц» впервые вышел в эфир в 1961 году. Актеры Алексей Концовский и Мария Бабанова. Конец примечания. Французский летчик и писатель погиб 30 земных лет назад во время Второй мировой войны. Точнее, пропал без вести. Не вернулся из разведывательного полета. Это печально. Почему всегда гибнут лучшие? Так же было и у нас во время последней войны. С обеих сторон лучшие гибли на фронте. Если не считать тех, кто даже не вступал в бой, а сгорел в огне ядерных взрывов, сказал я. И это тоже правда, вздохнула она. Но если мы углубимся в эту невеселую тему, то можем и не поехать никуда. Так может быть и не ехать? «Эй, ты что? Не разочаровывай меня, пожалуйста. Хватит с меня разочарований, хотя бы на какое-то время. Прости». Я крепко прижал ее к себе в плавном танцевальном па. «Едем. Прямо сейчас». Танец закончился. Джиа пошла вызывать такси-гравелет, а я ненадолго вернулся за свой столик. Товарищам даже объяснять особо ничего не пришлось. А Фунес Элларига очень удачно отлучился в туалет. «Завтра ты вернешься?» – спросил Быковский. «Брось, командир», – сказал Сернан. «У нас же коммуникаторы, всегда можно связаться. Не умрем от скуки за день. Пусть парень расслабится, раз такой случай подвернулся. Давай, Серега, беги, а то еще передумает». «Типун тебе на язык», – сказал я и повернулся к малышу. На объяснение с маленьким плазмоидом ушло минут 5. Я передал ему, что меня не будет сегодня ночью и, может быть, завтра. Но волноваться не надо. А он пока останется с Быковским и Сернаном. «Хорошо», – согласился он. «Жалко только, что с ними нельзя разговаривать. Они не умеют. Возвращайся скорее, ладно?» «Ладно, не скучай. Помни, что скоро мы полетим домой. Решение принято». «Этому я очень рад. Хочу домой». Целоваться с Джиа мы начали еще в гравелете. Губы у нее были мягкие, податливые и в то же время жадные, ищущие. Волшебное сочетание. А раздеваться прямо в прихожей. Не отрываясь друг от друга, рухнули в постель, нетерпеливо содрали последние остатки одежды, и мир вокруг перестал существовать для нас обоих. Юджин Сернан оказался прав. В том смысле, что ночи нам не хватило, и мы, поспав несколько часов, продолжили на следующий день. Благо, служба доставки работала безукоризненно, и роботы-курьеры приносили заказанную еду прямо к порогу. Любовь? Да нет, какая там любовь. Только чистая страсть двух изголодавшихся по сексу людей. И пусть ревнители строгой морали проходят мимо. «Ты ненасытный», – прошептала Джиа после очередного раза, когда мы, измученные, лежали рядом на широкой кровати. Вечерело. За окном загорались огни новой Ксамы. Едва слышно шумела климатическая установка, поддерживая в спальне приятную температуру. «Ненасытный и великолепный», – она провела пальцем по моей груди. «Измучил меня». «А ты меня нет», – сказал я. «Хвостунишка». «Могу доказать». «Точно ненасытный. Погоди немного, давай отдохнем. Неужели все мужчины на Земле такие?» «Не думаю. А если честно, просто не знаю». «И впрямь. Откуда бы тебе знать?» «А женщины? У тебя были женщины там, на земле?» «Были», — признался я. «Много?» «Ну что ты, я же молодой совсем. Всего две». «Расскажи». «Да ну тебя, зачем?» «Мне интересно. Я же все-таки астробиолог, не забывай. Думаю, наша с тобой сексуальная связь первая в истории Гарада и Земли. Надо ее исследовать как можно подробнее. Буду первооткрывательницей. Хотя почему буду? Я уже первооткрывательница». Она засмеялась. «Исследование, значит?» «Ага». Она смотрела на меня искрящимися от смеха глазами. «Ладно, будет тебе исследование. Иди сюда. Сумасшедший, что ты делаешь?» Проснулся я рано. Первое солнце, Крайта, едва-едва поднялось на востоке, прорвавшись сквозь длинную низкую облачную пелену атмосферного фронта, медленно наползающего на новую Ксаму. Все правильно. Вчера, в перерыве между любовными утехами, я видел мельком в коммуникаторе сообщение об изменении погоды. Обещали похолодание и дождь. Вспомнился недавний разговор с Быковским и Серненом, когда я рассказывал им об управлении климатом на Гараде. «То есть вы погодой умеете управлять?» — сначала не понял американец. «Нет», — сказал я. «Мы знаем, как остановить ураган или мощный циклон, но не делаем этого». «Почему?» «Потому что для этого нужна серия направленных взрывов, мощность которых сравнима с ядерными». «Хватит с нас, навзрывались. До сих пор природа в себя не пришла окончательно после последней войны. Но смягчить там, где совсем жестко, можно. Дождь при длительной засухе. Или наоборот, тучи разогнать, когда они небо на месяцы заволакивают. Но аккуратно». «Не навреди», — сказал Быковский. «Старый врачебный принцип». «Он», — подтвердил я. «Вообще вмешиваться в природные процессы без острой необходимости не нужно. Больно аукнется». «Интересно, что ты называешь острой необходимостью?» – поинтересовался Серном. «Ужасающее землетрясение, цунами, извержение вулкана». «Мы научились предсказывать подобные события», – сказал я. «В этих случаях просто эвакуируем людей заранее. Благо в сейсмоопасных зонах и рядом с активными вулканами у нас крупных поселений нет. А вот падение крупного астероида – это да. Предотвратить его – острая необходимость. Жизненное, я бы сказал». «Неужто было такое?» – спросил Быковский. «Было однажды». Я рассказал, как незадолго до последней войны группа профессиональных бурильщиков из Западной коалиции, переквалифицировавшись в космонавтов, спасла Гарад от удара гигантского астероида, который неминуемо погубил бы все живое на планете. «Бурильщиков?» – не поверил Серном. «Бурильщиков. Если коротко, они прилетели на астероид, пробурили скважину, заложили мощный ядерный заряд и взорвали его. Один человек при этом погиб, пожертвовав собой. Но Гарад был спасен». Примечание от автора. В нашей реальности это случилось только в фильме «Армагеддон» в 1998 году с Брюсом Уиллисом в главной роли. Конец примечания. «Обалдеть!» – покрутил головой Серном. «Голливуд за такой сюжет отвалит миллион». «Предложи», — сказал я. «На Гараде такого фильма до сих пор нет». «Интересно, почему?» «Думаю, потому что через пару лет после этого именно Западная коалиция развязала ядерную последнюю войну, которая чуть не погубила всех и все». «То есть сначала спасли, а потом шарах ядерными бомбами», — подытожил Быковский. «Молодцы, что сказать». «Дождь так дождь», – подумал я, стоя у окна. Давненько что-то не видел я дождя. Обернулся. Джиа спала на животе, едва слышно посапывая. Простыня сползла, открывая взору прекрасную обнаженную спину и все, что ниже. Смотрел бы и смотрел. И не только смотрел, как подсказывает организм. Но очень хочется есть. И вообще, пора и честь знать. Товарищи ждут. Долг зовет. А Джиа будить не стану. Пусть спит. Оставлю романтическую записку на бумаге. В конце концов, всегда можно найти время для новой встречи, пока мы на Гараде. Коммуникаторы у всех при себе. Я умылся, оделся, позавтракал тремя толстыми бутербродами с ветчиной, запил их двумя чашками горячего драва. Нашел бумагу и ручку. Немного подумал и размашисто написал. «Милая Джиа, Ты так сладко спала, что не стал тебя будить. Хочу сказать, что во сне ты не менее прекрасна, нежели в бодрствовании. Любовался бы и любовался. Но зовут дела. Я позвоню, если позволишь. А хочешь, звони сама, в любое время. Мой номер коммуникатора ты знаешь. Целую, ты прекрасна. Сережа. Записку я оставил на кухонном столе. Вышел из квартиры и тихонько закрыл за собой дверь. Через 3 минуты на площадку перед домом опустилось такси «Гравелёт». «Куда летим?» – спросил Искин, когда я уселся. «Санаторий Южные Сады», – назвал я адрес. «Дом пальцем покажу». «Мы торопимся?» «Не очень». «Принято. Не забудьте пристегнуться». Мы взлетели. Лучи Крайта ударили в кабину, освещая ее волшебным утренним светом. Начинался новый день.